Читать сегодня из Евангелия от Луки, 22 глава, с 54 стиха по 62. Луки, 22 глава, с 54 по 62 стихи. «Взявши его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевши его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала, и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине, я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал, и ты из них. Но Петр сказал этому человеку, нет. Прошло час времени. Еще некто настоятельно говорил, точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь. И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И вышед вон, горько заплакал. Вот это место мы сегодня прочитали. Оно входит в повествование евангелистов о страданиях нашего Господа. Итак, Духу Святому было угодно, чтобы повествование о Петре, о его отречении и потом о слезах его раскаяния тоже вошли как бы в этот контекст, в это повествование о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Как раз в этот момент, когда Иисус был арестован и был в доме первосвященника, там был как бы первоначальный такой допрос, собственно говоря, незаконный, беззаконный допрос. А в это время Петр как раз был на дворе, он попал во двор первосвященника. Так считается, что благодаря Иоанну, потому что Иоанн лично был знаком с семьей первосвященника, их семьи были знакомы. Ну и он помог Петру пройти вовнутрь. А там Петр оказался как бы предоставленным сам себе, и разные евангелисты немножко дополняют друг друга, что вот он там сел у огня, потому что холодно было ночью. И его кто-то заподозрил или узнал, и все началось со служанки. Вот служанка там сказала, что вот ты тоже был с ними. И тут Петр отрекся. И отрекся он три раза. Ну, вот мы немножко порассуждаем сегодня на эту тему. Но я хочу еще прочитать одно место из первого послания к Коринфянам. 15 глава, 57 стих. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Ну, вы знаете, друзья, сегодня день такой для христиан, для нас он особенный тем, что мы каждое воскресенье воспоминание такое делаем, само название этого дня воскресного, воскресенье, говорит о воскресении Иисуса Христа. Кроме того, вот сегодня мы воспоминаем Его страдания, Его смерть. В нашем народе сегодня другой, такой более национальный праздник, это День Победы в войне, которая была. И было много крови пролито и много жертв в этой войне. И это одна из таких трагичных страниц истории нашего народа. Их было много, таких трагических страниц. Кто-то из вас, кто по возрасту постарше, это время помнит, застали на ваших глазах, вы видели много смертей, много ужасов. Но вот мы, кто уже родились после войны, не застали. Я родился 5 лет после войны, но помню, как мы в деревне с мальчишками находили там разные, то снаряды там, то патроны, то ремни солдатские, то каски, то остатки оружия. Вот такие вещи на моей памяти еще. Я это говорю немножко к тому, что и история нашего братства, она так или иначе связана с этими годами войны. Я просто хочу напомнить, а потом мы продолжим нашу проповедь, вернемся к мысли, которая здесь в наших текстах. Вы знаете, что перед войной были жестокие гонения на верующих. 37-й год. А еще до этого был 29-й год, когда было издано законодательство богоборческое. И вот получилось так, что большинство верующих, во всяком случае ответственных братьев, на момент войны оказались в лагерях. Многие из них уже были расстреляны. Многие умерли, многие были замучены. Но вот Господь сделал так, что допустил вот это бедствие национальное великое. И в этой атеистической, казалось бы, стране и при таком жестком царе, который тогда был гонитель верующих, началось духовное пробуждение необыкновенное. И вот во время вот этих боев, во время вот этих ужасов, многие становились верующими и обращались к Богу. Это только говорят сейчас, вот, знаете, вот, ну, может, в целях пропаганды. Были такие, которые говорили, вот умру, вы там считайте меня вот тем-то, тем-то. А я думаю, что все-таки большая часть, может, дай Бог, чтобы большая часть, когда умирали, то они имя Божие вспоминали. И многие стали молиться Богу, чтобы Господь помиловал, и чтобы спас их лично. И Господь многим отвечал на молитвы. В Сумах еще по сей день, по-моему, жил один брат, который был героем Советского Союза за то, что он в боях очень отличился. Он был сын полка, воспитывался в полку. И вот он уверовал как раз в годы войны. Он рассказывал, как с ним происходили необыкновенные случаи, которые просто невозможно объяснить было никак. Однажды он, говорит, пошел в разведку. И вот иду я по лесу, и вдруг мое сердце буквально останавливается. Я стал и не могу дальше идти. Я только хоть шаг пытаюсь сделать, опять сердце останавливается. Ну, знаете, мы тут вот сейчас уже живем в таком неблагополучном, значит, как это называется, внешняя среда, так у нас у всех сердца то болят, то там перепад. А тогда люди были поздоровее. Это необычно было. И вот он несколько раз так попытался, потом стал рассматривать вокруг себя. Тут проволочка кругом, проволочка, мина. Вот так вот шаг, и все, и нет человека. Кто-то сердце его останавливал. А потом другой случай, говорит, в Ленинграде в осажденном, вы знаете, голод был, там люди мерли сотнями тысяч. Вот. И он тоже, как и все, ну, искал лишнего там кусочка, корочку хлеба. Мы сейчас пока что не ищем, да, корочку хлеба. И вот, говорит, смотрю я, а там склад продовольственный, который усиленная охрана в этом складе. Вот прохожу я мимо этого склада и смотрю, что никого нету в этом складе. Я говорит, задумался, что ж такое? Где же охрана, где же стража, там усиленная, наряд? Ну, думаю, наверное, его эвакуировали. Ну, дай-ка загляну, может, там завалялась какая-то корочка случайно. Зашел, все на месте, все продукты на месте. Ну, набрал сухарей себе немножко. Вышел, через некоторое время смотрю, опять стража стоит. Полностью все стражи, все на месте. Другой, третий случай рассказывает. Это вам рассказываю для того, чтобы мы, может быть, вспомнили из нашей жизни случай необыкновенный, как нас с вами Господь вел. Вы можете рассказать много сейчас, если дать сейчас к микрофону, много можете рассказать таких случаев. Третий случай была финская война. А там была специальная линия такая усиленная. Несколько там рядов усиленных заграждений. Были такие эти ежи там всякие, траншеи, потом колючки там, и потом еще электрический ток. И вот они, а там сопки, это Карелия, вот Финляндия, сопки такие, знаешь, горы. И вот они тоже на разведку пошли там. Сопки на лыжах зимой спускаются, и не заметили, что впереди вот эта линия. И уже на всей скорости на лыжах он разогнался, и уже видит, что впереди вот эта проволока с током, с высоким напряжением. Все, смерть сейчас. Спасу никакого нет. Еще жена и колючая, ты проволоком запутаешься. И вдруг, говорит, какая-то сила меня перенесла, что я оказался на другой стороне. Не знаю, как это, говорит, получилось. Ну, он много таких случаев рассказывал. Я помню, мы так были малыми, там еще вот он приезжал к нам в собрание, так, ты разин. Дядя Миша, расскажи еще, там, значит, и он рассказывает. Но, в конце концов, суть-то в чем? Суть-то в том, что он начал задуматься, неужели это все случайность? Какая-то сила. Мое сердце останавливало. Он стал задумываться. И стал Бога искать. А где же его найдешь, Бога? Воспитывался он в полку. Сын полка, значит, а там замполит только читал лекции. Там. Вот и вся духовная пища. Получилось так, говорит, что в Западной Украине они наткнулись там, когда вот шли уже там на Запад, там освобождали, наткнулись на какой-то монастырь. И он у монахов стал расспрашивать про Бога. Они там как молили ему рассказали, монахи, но у них немножко свое советом представление о Боге. Он получил некоторые, ну, уже понятие, стал дальше интересоваться, когда попали уже в Германию, то, а там тоже, а в Германии было пробуждение тоже. Там познакомился с верующими, он уже с евангельскими. И, наконец-то, пришел к познанию Бога. Кстати, вот на прошлой неделе хоронили Якова Афанасьевича Якименкова. Когда-то он был в нашей церкви тоже. Так вот, он был в Германии как раз в то время тоже, в плену туда забирали. Мою тетю Полю забирали, покойную тоже. Вот они вместе там, кстати, были в плену, там уверовали там. Господь послал пробуждение тогда в те годы, великое пробуждение. Вот мы, я просто упомянул об этой войне для того, чтобы мы посмотрели на то, как Бог действует в истории. Видите ли, трудно нас заставить покаяться. Трудно нас обратить к Богу. Там вот в Исаии написано, что народ к бьющему его не обращается, ожесточил свое сердце. Это вот наш народ, который кулак поднял на Бога. Кулак Богу поднял. Это наш народ, из которого вышли те, которые вот стреляли туда вот. Стреляли. И говорят, вот смотри, я стреляю, Бог мне ничего не делает. Это наш народ, из которого полетели туда, и потом сказали, что я там был, и никакого Бога не видел. Это в нашем народе уничтожены сотни, тысячи верующих только за то, что они верили в Бога. Я когда сидел в Потьме, а Потьма, вот Мордовия, кстати, не так далеко, каких-то 300 с небольшим километров туда, на восток. Это было место, которое было специально предназначено там лагеря для того, чтобы уничтожать верующих. И вот мне рассказывали там охранники, да, говорит, вот, вот так вот, еще те, которые помнили те времена, выстраивали шеренги, заставляли копать траншеи, монахов, верующих, там, ваши, говорит, и с пулемета так вот, и туда, потом, в эту траншею. А там плывун, потом оно все засасывает, куда-то уносит уже, и не найдешь, где там эти останки уже. А Бог-то справедливый, Он же все это видел. И вот Господь допустил, чтобы случилась та война, которая как-то встряхнула бы нацию, встряхнула бы народ. И вот царь тогдашний обращается по радио, говорит, братья и сестры. Так он обращался по радио с такими словами. Заставил его Господь эти слова произнести. К сожалению, он так и умер нераскаянным. Но смирял его Господь. И вот Господь, у Господа свои планы. Но вот получилось так, что в 44-м году образовался союз, который называется от всех БЭПСИ, Союзный союз евангельских христиан-баптистов. Пришлось из в определенном смысле, может быть, из там соображений таких конъюнктурных, но пришлось освобождать уцелевших некоторых там из лагерей, уцелевших еще бывших служителей, и из них был образован этот союз. Ну, мы относимся во многом отрицательно к тому, что пошли эти служители на компромисс, согласились сотрудничать с атеистами. Однако, не будем забывать, что была рука Божья тоже в том, что пришлось давать определенную свободу для верующих. Пришлось открывать закрытые дома. Люди пришли с войны, они уверовали. Они познакомились с верующими, они стали верующими. Появилась в народе потребность Богу молиться, служить Богу. На разрухах, на попелищах, когда люди еще в землянках жили, у них появилась, была потребность Богу служить. Продолжалось пробуждение в народе нашем. И мы с вами тоже в определенной степени являемся продуктом, результатом того же пробуждения, которое тогда было. Дорогие друзья, вот я-то говорю к тому, чтобы мы вспомнили пути Божьи в истории нашего народа и вспомнили пути Божьи в нашей личной биографии, как Господь нас с вами толкал, расталкивал, пробуждал наше сердце, иногда упорное, иногда ослепленное, иногда беспечное, иногда со злостью ожесточенной, иногда просто по неведению. Но вот Господь так по своей милости все же нас растолкал, пробудил и привел. Вот Петр. Вот Петр грелся у костра. Это тот Петр, который сказал в свое время, что ты Христос, Сын Бога Живого. И Господь ему сказал, что ну, вот на этом камне создам церковь мою, врата ада ее не одолеют. И вот служанка спрашивает его, и он перед служанкой вдруг отрекается. Но вообще-то трудно понять, как это может произойти, как это могло произойти. Тут даже чисто психологически, знаете, ну вот он как мужчина, ну он должен же перед унижаться перед какой-то служанкой. Вы знаете, я английский выучил, чтобы не унижаться перед своей женой, что она знает английский, а не знаю. Да как это так может быть? Нет, да надо выучить английский. Ну, Петр перед служанкой, значит, он унизился даже, вот как чисто как мужчина, ну я лично не понимаю, а? Вы понимаете Петра или я лично не понимаю? Ну, а с духовной точки зрения, ну как же так? Ученик там вот самый такой, который в первую очередь выступал и высказывал, спикером он был как бы, вот 12, он высказывал, так сказать, их, от их имени, там, и Господь его брал. Ну, невозможно объяснить. Вообще-то грех, конечно, никогда не объясняется. Вот искушение нас постигает. И, может быть, кто-то из нас сейчас, глядя на Петра, или, может быть, глядя на нашего ближнего, брата и сестру, и думает, да я бы на твоем месте, я бы на ее месте никогда бы так не поступил. А кто-то на нас тоже смотрит и тоже так думает. Это тоже так со стороны. А как Господь на нас смотрит? Да Господь тоже допустил в жизни Петра вот такой вот, чтобы беда в него случилась. Кстати сказать, никогда не сваливайте на Господа. Некоторые так, ну вот Господь же попустил для Петра, это же ему потом ко благу вылилось. Никогда на Господа не надо сваливать. И не надо думать так, ага, ну, Господь и мне попустил, чтобы я в грех впал, значит, ну, Он и меня когда-нибудь, ну, как-нибудь там вот выведет. Вот в том и беда наша, в нашей пагубной самонадеянности. И у Петра она, очевидно, была, и у нас и бывает изрядно иногда самонадеянности. Она всегда приводит к бедствию и больших, и малых, и даже не обязательно верующих, но это такой порог, который всегда заканчивается бедой для каждого. Самонадеянность, надежда на свои силы, на свой ум, там, на удачу, ну, в общем, на себя. И я помню, был примерно в школьном таком возрасте, как-то ехал на велосипеде и поставил перед собой такую задачу. Еду я прямо на столб, вот так вот, на столб, ну, электрической обычной улице. Поставил перед такую задачу. Я сейчас подъеду на самое близкое расстояние и потом сверну. И вдруг, когда уже остается полметра, на меня напало какое-то, не знаю, как, что такое, что я весь оцепенел. И на этот столб прямо так вот, одной стороной и другой как-то. Вот я не знаю, как так получилось, но, в общем, мне было очень стыдно. Я иду, значит, с шишками, а как же объяснить? А вот, понимаете, а причиной самонадеянность. Вот самонадеянность такая вот. Детская такая вроде как вот. А взрослые тоже, как дети, бывают глупо так вот надеются на себя. А особенно, когда в духовных вещах. А особенно, когда с сатаной, с грехом надо иметь дело. А мы думаем, что, о, как легко это, что стоит. Что стоит, например, бросить там курить, предположим, что стоит там, да я не буду никогда больше. Там я захочу, ругаюсь, захочу, не ругаюсь. Хочу, пью, хочу, не пью. Это тебе так кажется. А когда ты попробуешь избавиться, оказывается, ты на привязи. Оказывается, не так просто. Там какая-то другая сила стоит за этой сигаретой. Какая-то другая, больше сильнее, чем... Действительно, что такое сигарета? Такая там какая-то совершенно пустота. А за ней сила другая стоит. А вот с этой силой мы не можем бороться со своими силами. И вот тут Петр и служанка. Это что такое служанка, действительно? Так сказать, лицо женского пола. Так скажем, это символ слабости, слабый пол называется. А там другая сила за ней стоит. А тут сильный пол, а не в поле дело, не в силе плотской это дело. А дело в том, чтобы Господь был на нашей стороне, и мы с Господом чтобы были, а на себя чтобы не надеялись. Вот в этом суть, тогда мы победим. Тогда будет на нашей стороне победа. А вот все-таки, как печально бывает, когда... попадается человек, и особенно верующий, все дьявольскую. Может быть, здесь кто-то есть, и кто-то бедствует и страдает, находясь в дьявольской сети, в порабощении. Ну, я хочу напомнить то, что Господь знал, что с Петром так случится, но уже наперед ему об этом сказал. И в этот самый момент, когда так случилось с Петром, такое получилось совпадение, как мы читаем, что Господь как раз вышел, вернее, там его выводили, он был уже подневольный, он добровольно предал себя вот в руки грешников, что они оказались рядом. И Петр заметил Господа, и Господь заметил Петра, так что Господь, сказано, повернулся, и они встретились глазами, взглядом встретились. Задать вопрос такой еще раз нам. Какими глазами мы посмотрели бы на Петра, если бы оказались на месте Господа? И заставил ли бы наш взгляд Петра заплакать? А какими ушами мы бы слушали речи Петра в этот момент? А каким языком мы бы о нем рассказывали другим братьям и сестрам? К нам вопрос, друзья мои. Это вопрос очень практический для нас, потому что когда мы видим брата согрешающего, когда мы видим, иногда бывает так, что и он нас видит. И встречаемся мы, так сказать, глазами друг с другом. И, дорогие друзья, как часто мы склонны смотреть глазами осуждающими, уничтожающими, презрительными, пренебрежительными. Как часто мы склонны говорить языком недоброжелательным, не унизительным, неучтивым и иногда со злорадством. И Господь нас учит тому, как мы должны относиться к согрешающим, потому что особенно потому, что сами мы можем на том же месте оказаться. Кто-то так сказал: «Не смейся над тем, кто упал впереди тебя. Он показал тебе своим падением на опасность, чтобы ты не упал на том месте». Дал бы нам Господь такую милость, чтобы мы молились друг о друге и помогали подняться. Это часто очень трудно сделать, потому что, когда человек падает в грязь, то грязь она и есть грязь. Ничего хорошего, ничего красивого, ничего чудесного, милого в грязи нет. Ее надо как-то помочь подняться. И самое главное – это то, чтобы каким-то образом его сердце пробудилось. Вот Господь две таких, два средства употребил для того, чтобы Петр покаялся. Сначала петух пропел. Это какое-то такое внешнее средство. Вот наподобие того, как я рассказывал про вот эти случаи такие в годы войны, знаете, вот в нашей судьбе Господь посылает иногда такие средства внешние. Необыкновенные случаи, иногда страдания, беду какую-то посылает Господь, чтобы просто встряхнуть или просто остановить, заставить задуматься. Но само по себе это еще не меняет нашего сердца. Это еще не дает покаяния и не дает обращения. А обращение наше и покаяние происходит, когда с Господом Иисусом Христом мы встречаемся, когда мы с Ним имеем дело. Часто сравнивают две личности, вот эти крайние такие, может быть, по своему поведению, в чем-то похожие, но крайние по своей участи, это Иуда и Петр. Иуда предал Христа, он сделал что-то такое близкое к тому, что, к греху Петра. Но Иуда не покаялся. У него тоже было сожаление, у него тоже было угрызение совести, но он не пришел к кресту. И кто-то так сказал, что Иуда похож на кусок льда, который разбился, а Петр похож на кусок льда, который был растоплен. Наше сердце тоже бывает холодным, жестким. И что с ним делать? Его можно разбить, но он не раскается. Его нужно как-то растопить, чтобы оно ожило, чтобы в нем пробудилось истинное, правильное чувство. И вот Господь Иисус Христос – это единственный, кто дает умиление сердцу, кто его меняет, кто нам помогает просто расплакаться, просто заплакать перед Господом в сокрушении нашего сердца. Как хорошо, когда наши глаза иногда плачут. Здесь на молодежном было так много радости. Ну, так жаль, что все мы не смогли присутствовать. Ну, как мы друг другу, во всяком случае, передаем, вот стараемся передавать. Это очень хорошо. И вот вы знаете, утром на следующий день, в понедельник, вот я просыпаюсь, что-то не спится, тоже рано проснулся. Хожу по комнате и плачу. Думаю, да чего же я плачу? Вот хожу и плачу от радости, что так же хорошо было. И что стоило ради этого, ну, там в свое время немножко что-то там претерпеть, так вот, дело уже прошлое, истории. Знаете, тут братья приехали из Калининграда, первый раз они приехали. И вот они рассказывают тоже так, как же хорошо, как же радостно. И тут рассказал, значит, случай, который был где-то в начале нашего евангельского епископского движения, когда проходил один из первых съездов, это еще до революционное время. И вот один брат из деревни решил поехать на этот съезд, и для этого он корову должен был продать, чтобы купить билет себе. И вот он думал, ну как же, а вы же знаете, что такое корова для крестьянина? Это же кормилица, семья же, дети же. И вот он думал, ну стоит или не стоит? Дай все-таки продам. И вот он приехал на съезд, а там так хорошо, там так он духом ободрился. И вот он сидит и говорит, и так невольно, стоило. А на него братья говорят, смотрят, что такое, брат? Потом опять, стоило. Потом опять, через время. Стоило. А его братья, да что там такое, брат? Что стоило-то? А он им и рассказывает. Стоило корову продать. И рассказал эту историю. Ну, тут братья тогда рассказали это, подошли там к трибуне и рассказали вот эту историю. Ну, тут собрались, значит, скинулись там ему, еще и на корову хватило, на обратный билет, еще чуть там, значит, ну, поистине стоило, дорогие друзья. И вот я подумал, когда мы ради Господа, прежде всего, перед Ним смиряем наше сердце, не стыдимся наших слез в раскаянии, Стоит смирить себя, стоит. Это окупится большой радостью потом. Когда нам приходится ради Христа что-то претерпеть, или претерпеть за истину, или претерпеть за дело Божие, милые мои, стоит поплакать. Потом радость будет намного больше радости. Дорогие друзья, Петр... Конечно, вот так случилось, что он упал, но Господь помог ему подняться, он горько заплакал, стоило ему, конечно, тоже было поплакать, надо было его тоже, Петра, как-то было ломать самонадеянность, но он усвоил такие хорошие уроки и так хорошо их изложил в своем особенно послании. Давайте мы несколько просто слов, выражений таких из первого послания хотя бы Петра вспомним, и мы потом помолимся нашему Господу. Вот вы посмотрите, как он говорит, 1 глава, 13 стих. «Посему, возлюбленный, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. То есть вы на себя не надеетесь. Совершенно уповайте на Божью благодать. Смотрите, как он говорит, вот 24 стих, «Ибо всякая плоть, как трава, всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, цвет ее пал, но слово Господне пребывает век». На плоть надеющаяся, а плоть трава, она меняется. И он сам на себе испытал, что значит на плоть надеяться. А вот на слово Господне, да, а оно твердо. Вот Господь сказал, отречешься. Ну, же что на себе ты пережил. Но Господь еще кое-что сказал ему. Он говорит, а я о тебе молился, чтобы твоя вера не оскудела. И вот ты поднимешься и своих братьев еще утвердишь. И это слово сбылось, Господне. Дорогие друзья, научимся и мы полагаться на Господа в искушениях нашей жизни, чтобы нам быть победителями. Бог знает, какими путями нас Он проведет еще впереди. Будем уповать на Его Слово. Сейчас мы будем вспоминать страдания нашего Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. И будем молиться, чтобы нам быть Ему верными, верными Его учениками, последователями и свидетелями. И чтобы нам любить Господа нашего всем сердцем и жить ради Него на этой земле. Давайте мы склонимся перед Ним в искренних наших молитвах сердечных. Кто желает раскаяться, перед Ним раскаемся. Кто желает исповедаться, исповедуемся и прославим Его. Аминь.